вы оказались правы, обратившись ко мне, а не к королю. Ибо несчастный Генрих не уразумел бы из сказанного вами ни единого слова. Его разум снова в расстройстве». Стэнли застыл с недонесенным до рта куском. Потом медленно отодвинул от себя тарелку. «Дьявол! Простите, ваше высочество, но ничего не могло бы быть более не кстати!» Он сокрушенно покачал головой, из-под лобья глядя на принцессу. «Дело в том, что я еще не все сказал, леди Анна. Лондон — это вавилонская блудница Англии, разочаровавшись в Ланкастерах, ждет Йорков». «Как вас понимать?» Стэнли развел руками. «Все просто. Когда люди бедствовали при Йорках, они хотели Ланкастеров и делателя королей. Теперь же они жаждут Йорков. Политика вашего отца привела к закрытию для Англии бургундского рынка, а следовательно подорвала его престиж в глазах купечества». «Неправда. Отец сделал все возможное, чтобы эта торговля восстановилась». «Ну, так или иначе, именно с Эдуардом, зятем Карла Бургундского, связаны надежды торгового сословия привести в порядок свои дела. К тому же Эдуард IV столько задолжал лондонским банкирам, что вернуть свои денежки они могут только в том случае, если он вновь станет королем. Да, в Лондоне ждут его. И уже не раз королевские бейлифы разгоняли толпы, которые требуют показать им Эдуарда Йорка. И сейчас, когда вас так долго нет в столице, все больше народу бродит вокруг аббатства Вестминстера в надежде увидеть прекрасную королеву Элизабет с сыном и наследником Йорков на руках. В Лондоне хотят смены династий. Однако немало и таких, кто считает Генриха VI святым. Если же распространится весть о том, что святой — обыкновенный безумец...» Взгляд Стэнли остановился. «Он очень плох?» «По сравнению с тем, как было в начале, ему уже лучше, и все же...» Барон покачал головой. «И все же ехать необходимо. Мы усадим его в закрытые носилки, а рядом будете скакать вы, принцесса Анна. Вы хороши собой, народ станет глазеть на вас, а не на короля. Вас чтут в Лондоне и как дочь делателя королей, и как жену полузабытого и оттого ставшего почти легендарным Эдуарда Уэльского. Одним своим присутствием вы сможете помочь Ланкастерам». Анна отшатнулась и затрясла головой. «Нет, нет, король поедет в Лондон без меня. Он послушен как дитя, а я... Уже сегодня вечером я собираюсь отправиться в Дувр, а оттуда к супругу во Францию». Стэнли загадочно взглянул на принцессу, и она вдруг залилась краской. «Он не может ничего знать. Никто не может знать об этом». Но барон заговорил совсем о другом. «Вольно же вам перелетать с одного берега Ла-Манша на другой, особенно теперь, когда вы единственная из королевской семьи, кого можно показать англичанам, единственная, кто может исполнить хоть какие-то монаршие обязанности». «О, это уже чересчур. Всего год назад я была никому неизвестной монастырской воспитанницей, а сегодня вы хотите...» «Не обольщайтесь, ваше высочество, но обязанности короля Генриха сейчас ничтожны. Необходимо, чтобы его хоть изредка видели на людях, в храмах или на приемах. Все остальное взял на себя ваш отец. Он истинный государь». Хотел Стэнли этого или нет, но последние его слова прозвучали жестко. Анна плотно сжала губы. «Видит Бог, тебе хотелось бы находиться на его месте. Но ни ты, ни кто другой, сколько бы раз вы ни меняли цвета роз на своих шляпах, никогда не смогли бы стать им.